Глава 8. Елена. Резкий больничный запах бьет в нос. Открываю глаза. Белый потолок. Размытые контуры предметов. Голова раскалывается. Будто по ней кто-то бил молотком. Пытаюсь сесть, но тело не слушается. Неестественно тяжелое, ватное. «Лена, дорогая, ты очнулась!» Мужской голос полной тревоги раздается совсем рядом. Поворачиваю голову. Мужчина высокий, темноволосый, с аккуратной проседью на висках. Смотрит на меня с беспокойством. Пытаюсь вспомнить, кто он такой. Смутные очертания пляшут в голове, но полная картина так и не складывается. «А вы кто такой?» — спрашиваю я, и мой голос звучит хрипло, незнакомо. «Володя», — отвечает он. В голове что-то щелкнуло. «Но пока я не могу понять и осознать свою прошлую жизнь». Все смешалось в одну неразборчивую кучу. В глазах мужчины мелькает что-то похожее, на радость, будто бы пытается скрыть улыбку. «Твой муж. Мы с тобой находимся в браке уже более 20 лет». «Муж? Володя?» «Да, это имя отзывается где-то на задворках памяти. Но я не могу вспомнить его лицо. Наши общие воспоминания, нашу жизнь. 20 лет?» «Вроде бы 20». В голове туман, обрывки фраз, мелькающие образы, которые не складываются в целую картину. Наверное, нужно время. Возможно, травма серьезная, и чтобы восстановить память, нужно пройти реабилитацию. Но само состояние неизвестности пугает, заставляет сердце сжаться в панике. В голове постепенно всплывают клочки воспоминаний из юности, затем и студенческие годы. Но этого слишком мало. Я не понимаю, кто я есть и кем стала. Это страшно. «Что со мной случилось?» Спрашиваю, пытаясь собраться с мыслями. В голове пустота. «Как такое может быть? У меня будто бы всю жизнь перечеркнуло одним разом. Словно ластиком стерли важные события и моменты. Остается лишь какая-то серость и неопределенность. Ты упала. Поскользнулась на крыльце», — отвечает муж, и его взгляд на мгновение устремляется куда-то в сторону. Ударилась головой. «Крыльцо?» — пытаюсь вспомнить, но ничего. Пустота. Только смутное ощущение тревоги, предчувствие чего-то плохого. Будто бы это все произошло не случайно. «Я... ничего не помню», — шепчу, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Состояние ужасное». Я словно оказалась в каком-то черном лабиринте, из которого нет выхода. Володя. Мой муж берет меня за руку. Его ладонь теплая. Но прикосновение почему-то вызывает неприятное ощущение. Словно этот человек для меня чужой. Хотя, по сути, так и есть. Я не знаю его. «Это нормально», — говорит он мягко. «После такой-то травмы я позову доктора, любовь моя. Он просветит нас. Я уверен, что это временно. Память вернется к тебе, не переживай». На лицо Володи растягивается приторная улыбка. «Почему мой вроде бы муж вызывает такое отторжение?» «Не понимаю. Что-то не дает мне покоя. Не просто падение. Этот взгляд, ускользающий, испуганный. Это неестественная мягкость в его голосе. Нет. Говорю, и мой голос, несмотря на слабость, звучит твердо. Что-то не так. Я чувствую. Это не было случайностью. Судорожно взмахиваю головой. И тут же наблюдаю смятение и растерянность в глазах Вовы. «Леночка, зачем ты об этом думаешь?» Вова крепче сжимает мою ладонь. «Я понимаю, тебе страшно. Но давай мы сначала побеседуем с доктором. Думаю, тебе и психолог не помешает», — хмыкает он, заботливо поглаживая меня по голове. Дверь палаты тихонько открывается, и в нее входит мужчина в белом халате, мутным взглядом читая надпись на бейджике «Заведующий отделением доктор Воробьев А.П.». Он приветливо улыбается и подходит к моей кровати. «Елена, как вы себя чувствуете?» – спрашивает он, присаживаясь на стул рядом с Володей. «Голова болит», – слабо бормочу я. «И она ничего не помнит», – продолжает за меня муж, смотря на врача глазами, полными надежды. «Вот как?» — медленно кивает мужчина. «Расскажите, что именно вы не помните?» «Ничего», — повторяю я, чувствую, как горло подступает ком. «Вообще ничего. Даже своего мужа». Вова в этот момент напрягает челюсти, так что на них играют желваки. Его ладонь разжимается и медленно отползает вниз, а затем наш телесный контакт и вовсе обрывается. Доктор Воробьев хмурится и бросает короткий взгляд на Володю, который начинает нервно теребить в руках свой телефон. «Я предполагаю, это довольно большой промежуток времени», — уточняет врач, и в его голосе слышится удивление. Сдавленно киваю в ответ, ощущая себя странно. «Это довольно редкий случай. Ретроградная амнезия такой степени». «Да», — подтверждаю я. «Я не помню, как вышла замуж, где работала. Ничего». В голове пустой лист. Довольно неприятное ощущение. Тревога зудит внутри. Надеюсь, со временем это пройдет. Доктор задумчиво поглаживает подбородок. Нам нужно будет провести дополнительное обследование. В этот момент Володя резко встает на ноги. Его лицо, которое до этого выражало напускное беспокойство, вдруг начало сиять. Доктор, скажите, как долго будет восстанавливаться память моей жены? Пока не могу сказать. Мужчина сводит брови на переносице. Наверняка, усиленно раздумывая над моим редким случаем. Каждый случай индивидуален. Если вы хотите, чтобы память к вашей жене вернулась как можно скорее, окружите ее вниманием и заботой. Делитесь общими воспоминаниями. Фото, видео, какие-то важные, символичные, только для вас вещи. Уверен, что даже в таком интересном случае возвращение памяти не заставит себя долго ждать. Но гарантировать не могу. Бывало и такое на моей практике, что до конца воспоминания так и не удалось восстановить. Володя после услышанных слов мужчины будто бы воспрял духом. Он садится на край койки и коротко целует меня в лоб. «Леночка», — произносит он с какой-то неестественной бодростью, «не переживай, дорогая, даже это испытание не сломит нашу любовь. Мы начнем все сначала. Как с чистого листа».